На постоялом дворе мы нашли и ужин, и свободные комнаты для отдыха, поэтому я мог сказать, что жизнь налаживается. И очень надеюсь, что никто не посмеет дать мне выспаться хотя бы одну ночь. Скажем так, ночь я и в самом деле проспал спокойно. Но стук в дверь с самого утра, когда лучи солнца только показываются из-за горизонта, заставил меня проснуться и открыть дверь в не самом лучшем расположении духа. «Тебе что, делать нечего или комары замучили?» — сонно спросил я, пытаясь открыть левый глаз. Хотя правому хотелось последовать его примеру и тоже закрыться. «Если ты и дальше собираешься спать, то свою шкуру спасать будешь самостоятельно. А нафига кому-то понадобилась моя шкура? Меха у меня нет, на коврик тоже не пойду». Похоже, что все это я сказал вслух, потому что Киа покрутила пальцем у виска и сказала, что ждет меня внизу через 2 минуты. «Ну и ладно, мы люди не гордые». Быстро сполоснув лицо водой из небольшого тазика, я оделся и спустился вниз. В какой-то мере девушка была права, если нас хотят догнать, то наши преследователи наверняка скакали вчера допоздна, а сегодня утром скорее всего уже находятся в пути. Так что мы их обгоняем максимум на пару часов, и стоит поспешить, если мы спокойно хотим добраться до места назначения. Блин, и почему Киа права оказалась? Я бы еще пару часиков вздремнул. Завтрак занял у нас минут 10, а через 11 мы уже сидели в седлах и скорым темпом ехали в Файтеркейм. Город, который предстал перед моими глазами, и в самом деле говорил о том, что здесь живут маги. Белые стены города, белые башни, белые дома. И над всем этим возвышался огромный дворец из такого же белого камня. Высокие башни дворца и шпили на них четко выделялись на фоне голубого неба. Создавалось ощущение, будто облака спустились на землю, настолько этот город выглядел легким и воздушным. А лучи солнца, светившие из-за моей спины, добавляли белым камням дополнительную яркость. «Ты чего?» – спросила Киа, когда я остановил коня, чтобы насладиться зрелищем города. «Ничего, поехали». Я пришпорил лошадей, и мы спустились с холма к воротам города. Заплатив небольшую пошлину за въезд, мы ступили на белые камни мостовой. Всюду была чистота, ухоженность. В некоторых местах в воздухе самостоятельно летали садовые ножницы, обрезая кусты. Метла и совок тут же собирали мусор и куда-то уносили. В другом месте я увидел сквозь стекло магазина, как блины самостоятельно жарятся на нескольких сковородках одновременно, при этом самого повара поблизости видно не было. Иногда над головой пролетали какие-то странные звери, но судя по тому, что на них никто не обращал внимания, они не были злыми и голодными хищниками. Так, крутя головой, мы и доехали до ворот школы магии, того самого дворца, который я видел с холма. Ворота тут же открылись при нашем приближении, и мы въехали в небольшой парк, через который к самому крыльцу дворца вела подъездная аллея, окруженная высокими деревьями, чьи кроны сплетались над головой, образуя арку с зеленым сводом. Возле крыльца к нам подошел человек и принял наших лошадей, а мы поднялись по ступеням и через массивные двери, украшенные разнообразной резьбой, вошли в школу. Тихо тут как-то, заметил я, оглядывая приемный зал, если его можно было так назвать. «Сейчас идут занятия», — раздался рядом голос. «Я могу вам чем-то помочь». Откуда-то со стороны широкой лестницы раздался непонятный грохот, потом недовольные возмущения и смех. «Судя по всему, где-то проходят практические занятия», — пробормотал я. «Что-то не хочется мне подниматься туда, а то попаду под чью-нибудь практическую работу и буду квакать где-нибудь в пруду». Хотя я тут же себя успокоил, что подобные заклинания мне не страшны. А вот решившие побегать чьи-то доспехи с двуручным мечом вполне могут сделать из одного меня двоих. Причем как вдоль, так и поперек. Но в 2 шагах от нас доспехи замерли. «Прошу простить меня за подобное недоразумение», — опять произнес тот же голос. «Это результат одного нашего довольно талантливого ученика». «Нифига себе недоразумение, нифига себе талантливый. А если кто из гостей обделается легким испугом? Конфуз выйдет», — Однако, я повернул голову к говорившему. К людям его точно не отнесешь, такие длинные уши не каждый день на улице встретишь, да и такими огромными зелеными глазами тоже не каждый похвастается. И если на лице человека подобные глаза смотрелись бы не слишком удачно, у этого индивидуума они очень гармонично сочетались с его чертами лица. Пожалуй, можно было бы назвать их красивыми, но я являюсь ценителем женской красоты, а не мужской, так что, но думаю, у этого парня от девушек наверняка отбою нет. Не завидую, постоянная свита не всегда удачна. Этот ученик заколдовал доспехи, и теперь они бросаются на каждого входящего. К сожалению, его талант настолько хорош, что вот уже 3 месяца мы не можем снять это заклятие, продолжил незнакомец, смеясь одними глазами. Ну типа, верю. А разбирать не пробовали. Или магистра Рейнриля пригласить. Могу сам предложить услуги. Вы знаете магистра. Левая бровь зеленоглазого взлетела вверх. Кстати, прошу меня извинить, поскольку я не представился. Мэтр Варитиль. Дим. Я. Краткость. Сестра таланта, усмехнулся Варитиль. А где вы познакомились с Рейнрилем? Когда искали скипетр правителя. К сожалению, по некоторым причинам, я ушел не прощаясь, но сейчас хотел бы увидеться с ним. Не подскажете, где его можно найти? Значит, вы и есть тот самый новый друг, о котором он с восторгом отзывался. Он обо мне рассказывал. Да я тут популярная личность, оказывается, и немало. Я тоже являюсь его другом, поэтому он мне в подробностях рассказал о его приключении. И думаю, что раз он считает вас другом, то я тоже могу предложить свою дружбу. Спасибо. Так где нам найти Рейнила? Он должен быть в своей аудитории на 15-м этаже. У него там лекция в западном крыле. Я вздохнул. Переться на 15-й этаж, с учетом, что потолки тут в 4 метрах от пола, не самое приятное удовольствие. Что ж, спасибо. Постараемся до вечера туда добраться. Я посмотрел на лестницу. Думаю, что друзьям я могу помочь, сказал Варитиль, создавая портал. Я посмотрел на портал, потом на лестницу. Что-то не хотелось мне бросаться в портал сломя голову, хоть этот мэтр и сказал, что он друг Рейнила, я лучше подстрахуюсь. А то придется пихтарить непонятно откуда, и непонятно сколько. Думаю, что школа очень интересна изнутри, а через портал мы ее вряд ли сможем рассмотреть все ее достопримечательности. Типа, нашел отговорку. Варитиль улыбнулся и кивнул. На вашем месте я бы тоже не стал доверять первому встречному. Приятной экскурсии. Да спасибо большое. Вы только мастеров заранее пригласите, а то я как зайду не туда, как не понравится мне что-то. Но это так, об отвлеченном. Мы с Кией принялись подниматься по лестнице, рассматривая картины на стенах. Правда, когда на какой-то картине конь под рыцарем заржал, а сам рыцарь приветливо помахал рукой, я усомнился в том, что томатный сок, который пил утром, не был с градусами или с какой-то фигней замедленного действия. Потом все-таки поверил, что картины и в самом деле почти живые. По крайней мере, разговаривать они точно умеют. Какая-то дородная дама стала советовать Кие разные травы и зелья, чтобы хорошо выглядеть. На что Кия посоветовала самой воспользоваться этими травами, а ей они ни к чему. На что дама с портрета обозвала девушку хамкой. В ответ на это Кия: «Наверное, не оттащи я ее от портрета, тут бы все собрались посмотреть, еще и ставки бы делали, кто насколько хитрое ругательство завернет. Почему-то мне кажется, что у Кии не было бы шансов. Портрет висит в школе, где есть ученики, которые в подобной словесности дадут фору любому филологу. Так что запас лексики у дамочки наверняка был нехилый. До 15-го этажа мы добрались под возмущение Кии, которая все никак не могла отойти от столь небрежного к себе обращения от портрета. Странно, а мне казалось, что идти придется дольше. Выйдя на этаж, я посмотрел в разные стороны коридора, пытаясь определить, какая из сторон является западным крылом. Надо было у Варитиля спросить, куда поворачивать, А теперь придется угадывать. Только вот дверей тут немало. Придется поспрашивать. И куда теперь? Поинтересовалась девушка. Вот и о том же думаю. Я почесал лысый череп, еще раз вспомнил про Шинга и отправился к ближайшим дверям, которые оказались закрытыми. Ладно, пойдем к другим. После пятой закрытой двери я стал сомневаться, что здесь на этаже есть еще хоть одна живая душа. Выскочивший из стены призрак еще больше убедил меня в этом. А вот его рожа, пытавшаяся меня напугать, меня в этой попытке не убедила. А вот Кию еще как. Поэтому мы с призраком на пару принялись трясти головой, пытаясь восстановить слух после того, как девушка показала свои вокальные данные. Голос хороший, громкий, высокий. Эффект тоже потрясающий. «Ты чего?» – спросил я, адресуя вопрос к обоим. «Так призрак ведь», – ответила девушка. «А я с ними не так часто имею дело, чтобы привыкнуть. В логике не откажешь. Так живые ведь», – ответил призрак. «И новенькие, а местные уже не боятся». «Ага, по себе знаю, студенты, это такие люди, что сами кого хочешь испугают. Слышь, прозрачный, ты бы лучше чем полезным занялся, помог бы людям человека найти. А что, тебе совсем не страшно?» Пропустив мой вопрос мимо ушей, поинтересовался призрак. «И ведь не отвяжется теперь. Страшно. У меня просто дар речи от страха пропал. Поэтому она», — я кивнул в сторону Кии, — кричала за нас двоих. «А, ну тогда ладно. А кого вы ищете?» «Ага, значит, услышал. Магистра Райнериля. Ты такого знаешь?» «Конечно. Я тут всех знаю. Но скажу по секрету, магистр – опасный человек. По секрету всему свету, что называется. Не забывай, что он не чистокровный человек, а все остальное я и так знаю. Лучше подскажи, где его найти, а то для тебя опасным человеком стану я сам». Ну хоть бы раз просто ответил на вопрос без всяких добавлений, хотя тогда было бы скучно. «Ну ладно, ладно, уже и поговорить нельзя, идите за мной». Призрак развернулся и поплыл по коридору, чисто от нечего делать и потому, что больше провести нас никто не мог. Мы пошли за ним, рассматривая город в окна, мимо которых мы проходили. Да уж, вид с высоты, это, скажу я вам, нечто. Особенно вид этого города. Вы не поверите, но даже крыши были белыми, и никто не гадит. Сомнительно, но значит, уборщики тут неплохо получают. Призрак подвел нас к одним дверям, из-за которых слышался шум голосов, и просочился сквозь пол, сообщив, что его постоянно развоплощают. «Мыдя, я бы его при первой встрече тоже развоплотил, но таких способностей у меня нету, только разве что зубы повыбивать. А вот дисциплина на уроке Рейнила что-то хромает, надо будет помочь». Постучав кулаком в дверь, я открыл ее и зашел внутрь. Кия последовала за мной, и на нас тут же уставилось три десятка пар глаз, принадлежавших молодежи примерно моего возраста. Не обращая внимания на взгляды, я быстро осмотрел класс. С левой стороны от дверей на небольшом возвышении стоял широкий стол с какими-то приборами, половину из которых я даже не знал, как назвать. И за этим работает Райнел. «Мыдя, не завидую я ему». С правой стороны от дверей стояли столы и сидевшие за ними ученики, которые с любопытством рассматривали меня и Кию. В принципе, вполне ожидаемая аудитория для проведения лекций, кроме того, что класс был украшен всякими ленточками, цветами, воздушными шарами и летающими под потолком разноцветными огоньками. Интересно, к чему это все? Так, учеников я вижу. А вот преподаватель куда спрятался? А магистр Рейнериэль где? Полюбопытствовал я. Ага, здесь есть свободные места, так что можно посидеть отдохнуть. А вы кто? Новые ученики? Спросил какой-то блондин, сидевший в окружении трех девушек и явно не страдающий от недостатка их внимания. Похоже, он тут самый смелый. Самое интересное, что он с любопытством уставился на Кию. Любвеобильный мальчик. Только соболезную ему, не на ту напал. Потому что Кия тоже заметила его заинтересованный взгляд и посмотрела с таким презрением, что лимон даже сладким покажется. Но парень, похоже, не огорчился и даже встал. Какой вежливый. Даже встает, когда с ним разговаривают. По росту он оказался чуть выше меня, а крепкая мускулистая фигура и рожа явного аристократа наверняка привлекали к себе немало внимания противоположного пола. А что, похоже? Да знаю я, что вопросом на вопрос отвечать некрасиво, но он первый начал. Теперь уже я удостоился презрительного взгляда от блондина. Похоже, что монашескую братью он не слишком любит. Не очень. Ну так в чем проблема? Парень опешил. Разговор явно не складывался в его пользу. При этом он явно пытался найти проблему, о которой я только что сказал. «Да ты знаешь, кто я такой. Избавь меня от лишней информации. Лучше скажи, где магистр и когда он будет». Магистр за травами в эльфийский лес отправился. «Он всегда немного опаздывает на это занятие», — ответили мне откуда-то с заднего ряда. «А что он у вас преподает?» «Теорию и практику боевой магии. Сейчас у нас урок теории. Но он скоро будет». «Да, вот за это спасибо». Я перевел взгляд на блондина. «Кажется, у парня давление поднялось. Вон как морда раскраснелась». «Да я вас». Начал было он, но тут Кия задала гениальный вопрос. «Слушай, а тебе не нужно повторить домашнее задание?» Парень посмотрел на лезвие меча у своего горла и решил, что надо. «Хорошо, что мне его повторять уже не надо, но чувствую, он нам это захочет припомнить. Что-то не слишком тут хорошо учит боевой магии», — проворчала она. «Так это урок теории, а не практики. Уверен, что будь это другой урок, они бы тебе показали», — ответил я, подмигнув классу. «Пошли сядем». Мы прошли между рядами, сопровождаемые любопытными взглядами. «Странно, крыльев у меня сейчас вроде нет, хвоста тоже. Так объясни, зачем мы здесь? Я ведь уже сказал, мне хочется увидеться со старым другом, а также задать несколько вопросов, на которые он должен знать ответы, а потом отправиться вместе немного попутешествовать. А вот почему ты решила пойти со мной в школу? Мне надо где-то пересидеть до вечера, а потом передать одну важную вещь одному человеку. Ну да, если те кадры явятся, то в школе тебя искать догадаются только в последнюю очередь». Вдруг возле дверей замерцало марево портала. Я уж было обрадовался, что Райнел вернулся, но шесть закованных в латы рыцарей-гигантов никак не получалось назвать моим другом. «Не понял, ребята сказали, что у них сегодня теория, а эти явно пришли не дискуссии проводить». Шесть трехметровых рыцарей в серебристых доспехах с огромными мечами, которые были больше меня, и щитами, достаточно большими, чтобы эти рыцари могли за ними спрятаться. «Мамочки, мне даже страшно стало». Но больше всего меня удивила фигура в серых одеждах, так похожая на проповедников, которых мы с Кией имели честь наблюдать вчера днем. Если он и тут сейчас будет читать проповеди, я его без портала отсюда депортирую. «Трепещите, неверные, перед силой истинных богов», — взвыл он. «Ничто не сможет противостоять им, и в мои обязанности входит направить вас на путь истинный. Очешуять? Жаль, Райнел этого не видит, он таких клоунов любит. Правда, не в своем классе, но это немногое меняет». Класс с отвисшими челюстями смотрел на этого серого, и на лицах всех виднелась упорная работа мозга, пытавшегося понять, что это за крендель, и за каким лешим он сюда явился. «Что происходит?» — удивилась Кия, разглядывая выстроившихся в один ряд неизвестных рыцарей. «Вопрос не по адресу. Я знаю не больше твоего, а потому я должен искоренить все то зло, что двигает вас на путь грешников», — продолжал голосить проповедник. «Так, я, кажется, говорил, что депортирую его отсюда, чтоб не сотрясал зря воздух. Но мои намерения были прерваны последующими действиями этих рыцарей-переростков. Один из них размахнулся мечом и перерубил стол, за которым сидели два ученика. Последние довольно шустро успели выскочить из-за пришедшей в негодность мебели и тут же выпустили в этого рыцаря по заряду магии. Кто чем бил, я не знаю, но результата это не принесло. Вот тут я уже заинтересовался. Тот проповедник в серых одеждах не делал никаких движений, ничего не произносил, проще говоря, он никакого защитного заклятия не создавал. Это что же получается, что на каждом рыцаре стоит защита? Или они ее заранее приготовили? ХММ, и насколько этой защиты хватит? Потому как все учащиеся быстро сообразили, что вновь прибывшие являются угрозой, и перегруппировавшись по несколько человек, атаковали рыцарей. Но как во время предыдущей атаки, ни одно из заклинаний не принесло вреда противнику. Тут уже и я челюсть отвесил. Да что у них за защита такая, что ни одно из заклинаний их не берет. Один из рыцарей сделал шаг вперед и нанес удар мечом. Я видел, как между ним и учениками появилась радужная защита, результат действий двух магов, но меч спокойно прошел сквозь нее и только каким-то чудом не зацепил никого из учеников. Так, дело пахнет жареным, и, похоже, что все-таки мне придется вмешаться, а то эти шестеро тут всех учеников покалечат. В этот момент проповедник тоже решил внести свою лепту, формируя в ладонях непонятные бардовые сгустки. Ребята быстро сообразили, что если уж их защита не может помочь от мечей, то против магии этого серого она и подавно не устоит. Поэтому ловить на себя эти сгустки никто не стал, а просто старались не попадаться на их пути. Еще и рыцари стали загонять их в угол. Мы с Кией сидели за самым последним столом, откуда всю битву было хорошо видно. Пару раз бордовые сгустки пролетали у меня над головой. Мы так и будем сидеть и смотреть. Не выдержала девушка. Стоять мне лень, а лежать тут негде. Потому и сидим. Но ты права. Пора прекратить этот балаган. Девушка выскочила из-за стола и была готова уже броситься в битву, но я ее удержал. Только ты тут ничего не сделаешь. Позволь мне. Кия недоверчиво уставилась на меня, пытаясь понять, каким же образом я собираюсь прекратить это безобразие. Придется убедить ее наглядными способами. Я вышел чуть вперед, встав между рыцарями и учениками и, повернувшись к последним лицом, громко сказал: «Позвольте заменить сегодня магистра Рейнриля и провести с вами урок. Тема урока — нападение антимагических существ и средства борьбы с ними. Итак, если вы видите, что ваши заклинания не действуют на подобных существ, следует воспользоваться подручными средствами. Потом запишите в конспекты. Ваша вера слаба, ничто не способно противостоять истинным богам и их посланникам». Опять завел свою волынку серый. «Не перебивай, когда преподаватель говорит». Повернулся я к проповеднику. «Если хочешь что-то сказать, подними руку, дождись, когда преподаватель обратит на тебя внимание, и только тогда можешь сказать слово». Я повернулся опять к ученикам, которые квадратными глазами смотрели на меня. А теперь перейдем к наглядным примерам. Берем чего-нибудь тяжелое и запускаем в противника. Я одной рукой подхватил стол и с силой запустил в ближайшего рыцаря. Того снесло, как будто его тут и не стояло. Снесло прямо за преподавательский стол, при этом не зацепив ни одну из склянок на самом столе. Удачно. Хоть и говорят, что разбитая посуда, на счастье, Рейнел разбитой посуде рад точно не будет. Я вновь повернулся к ученикам. Я понятно объясняю. Все дружно закивали головами. А теперь быстро продемонстрировали педагогу, что вы врубились в тему. Опять дружное кивание. Затем пять столов поднялось в воздух и торпедировало рыцарей. Не повезло только одному. Остальные смогли защититься щитом или разрубить летящий в них стол. Нехило. Проповедник тем временем решил избавиться от такого преподавателя, как я, и запустил в меня сначала шаром огня, потом шаром льда. И чем ему мои методы педагогические не нравятся? Огненный шар я пропустил мимо, а вот шар льда поймал и отправил его под ноги слишком резвому рыцарю. Тот явно не был обучен катанию на коньках, а потому с грохотом рухнул на пол. Еще одного рыцаря я отправил в полет ударом трости. Следующего прихлопнуло тремя столами, которые запустили ученики, и в самом деле похоже на то, что урок они усвоили. Последнего рыцаря вынес Рейнел, появившийся из портала. Рыцарь, просвистев мимо меня, вышел на улицу, прихватив с собой раму, стекла и кусок стены. На мгновение зависнув в воздухе, он отправился в свободный полет в направлении земли. Я выглянул в расширенное окно. Какая-то пролетающая мимо птица ошарашенно зависла в воздухе, устремив свой взгляд в сторону полета рыцаря, то есть вниз. Ну да, такой крутой пик ей еще отрабатывать и отрабатывать. Потом птица посмотрела на меня и покрутила одним крылом возле виска, держась в воздухе над другом. Как? Не знаю, не спрашивайте. Слышь, ворона, ща перья повыдергиваю. Не, это нормально. Пернатая показала мне, что я дурак. Райнел, у вас тут совсем местная живность охамела. Я повернулся к другу. Сейчас сон выглядел не так, как раньше. Передо мной стоял мужчина лет 50. Нет, лицо осталось прежним, просто теперь выглядело старше. Но глаза горели все с тем же азартом. «Дим, это ты?» Магистр уставился на меня. «Нет, блин, гоблин небритый». «Ну, по поводу небритого можно поспорить. Вот уж точно, волос на голове у меня не прибавилось. Но только ты можешь пообещать птичке за 200 золотых повыдергивать перья». «За сколько?» Я округлил глаза. «Какая хорошая птичка!» «Цыпа-цыпа-цыпа!» Я еще раз выглянул в окно, но птичке и хвост простыл. Райнел подошел ко мне. С каждым шагом его лицо становилось все моложе, и когда друг оказался рядом, то теперь передо мной стоял тот самый Райнел, с которым я расстался во дворце Неригана. По классу пронесся вздох удивления учеников. Возвращение друга. Какой еще подарок на день рождения может быть лучше? И как всегда спокойно прийти ты не можешь, сообщил 12-й магистр, указав на валяющихся рыцарей и заключая меня в объятия, от которых у меня глаза на лоб полезли. Я в долгу не остался и тоже крепко обнял друга. «Придушишь ведь?» – прохрипел он. «Сам отпусти», – в ответ прохрипел я. «Погоди, что ты сказал? У тебя сегодня день рождения». «Ну да, юбилей, 250 лет. Постой, постой, ты ведь говорил, что у тебя день рождения в следующем году. Так этот год и наступил. Это тебя где демоны 8 месяцев носили, мыдя, а то сам не знаешь. Кстати, а у нас только месяц прошел. Это типа новая тема для работы. У нас все маги в шоке были, когда я прошлую написал. Многие кричали, что это невозможно. Но пара магистров, которых мы тогда уделали, меня поддержали. А к тем крикозябликам ты их не водил в пустых землях. Водил. Оказывается, дедули в возрасте от 400 и выше бьют многие спринтерские забеги на короткие дистанции. Но теперь ты мне лучше объясни, какого лешего на уроке теории отрабатываешь с моими учениками практику. Хотел убедиться, что они действительно поняли тему. Я кивнул в сторону сгрудившихся в углу учеников, которые в полном недоумении наблюдали за нами. Да и экспонаты для тренировок сами настояли на этом. Какую тему хоть отрабатывали? Нападение антимагических существ и средства борьбы с ними. Да ну, а откуда ты узнал, что у меня на сегодня было запланировано? Вот эти вот экспонаты и подсказали. Я попинал валявшегося рядом рыцаря. Кстати, а проповедник где? Я покрутил головой, пытаясь найти серый балахон, но что-то его не было видно. Через портал гад ушел, сообщила Кеа, заходя в класс. Хаем, а когда она выходила? Райнел обернулся на незнакомый голос, удивленно посмотрел на Кию, потом на меня. Уже новые знакомые. Она меня от разбойников спасла. Брови Райнела взлетели вверх. И что это были за разбойники? Бедные. У них даже на стоматолога не было. Изначально или после разговора с тобой? Изначально. А после разговора с ней они потеряли и жизни. Я указал на Кию. Так воинов для специальных поручений императора Поднебесной по-другому и не учат. Усмехнулся Райнел и повернулся к своим ученикам. Чего уставились? Поблагодарили моего друга за проведенный урок и бегом отсюда. Завтра еще проверю пройденную сегодня тему. Ага. Типа верю. Если у Райнела сегодня юбилей, то завтра на занятия смело можно не появляться. Ученики быстро пришли в себя, дружно выкрикнули поздравления и высыпали за дверь. Я посмотрела им вслед, потом на нас. Если они расскажут про меня хоть кому-то, меня очень быстро найдут. Райнел усмехнулся. Поверь, тебя бы нашли рано или поздно. И можешь радоваться, что благодаря вот ему, Райнел повернулся ко мне, у тебя есть шанс остаться в живых. Кстати, прошу извинить мне мою непочтительность, я не представился. 12-й магистр Средиземья Рейнриэль Керартазер. Кя Тянь Ли, представилась девушка, наблюдая за нами с сомнением в нашей умственной целостности. И как вы уже сказали, я воин для специальных поручений императора Поднебесной. Кстати, а кто это такой? А то с королем Средиземья я знаком, с султаном тоже, а этот император мне не знаком. Это в каких краях? Далеко, отсюда не видно, ответил Райнел, потом заметил мое недовольное ответом выражение лица. На востоке это, далеко. Там же, кстати, и клан небесных драконов. Вот теперь понятно. Я оглядел разгромленный класс. А теперь что будем делать? Уборкой займемся. Слушай, у меня сегодня день рождения, так что порядок наводишь ты. Ага, сейчас. Только за метлой и совочком сбегаю. Перетопчешься. А где я, по-твоему, занятия проводить буду? Он еще занятия проводить собрался. Тут какие-то истинные боги права качают уже и по его душу приходили. Знаешь, я думаю, давай мы сначала отпразднуем твое день рождения, а потом уже разберемся, кто тут порядок будет наводить. Плюс, еще надо с ее охотниками разобраться, так что чувствую, вечер у нас будет насыщенный, не до уборок. И почему, увидев тебя, я не сомневался, что просто прийти на день рождения к другу ты никак не можешь. Глава вторая. С праздничком. Главная часть торжества намечалась на вечер, поэтому сейчас мы просто сидели в хорошей ресторации, где и будет происходить празднество, и уплетали обед за обе щеки, наблюдая, как расторопные рабочие украшают это заведение, придавая ему праздничный вид. Попутно выпили кувшинчик вина, потому как поводы были очень даже весомые. За встречу, за день рождения, еще за что-то важное. Я немного сукоризненной смотрела на то, как мы приговаривали этот кувшинчик. Параллельно мы вели беседу о том, что у кого происходило за это время. Райнел рассказал, что был у своего предка в том домике в пустых землях, перетащил к себе кучу книг, нашел себе меч по руке. Даже имя у меча было – Разящий. Когда я попросил его показать, и магистр явил моему взору двухметровый двуручный меч с лезвием, ширина которого была в две мои ладони, я долго пытался понять, чем Райнелу помешали вековые дубы в лесу. Потому как за меньшими дровами с этим тесаком просто грех идти. Демонстрировать возможности меча Райнел не стал, сославшись на то, что восстанавливать ресторацию ему тогда придется за свой счет. Потом я рассказал, как сдавал экзамены, как мы пошли праздновать окончание учебного года, каким ветром меня опять занесло в этот мир и с кем я тут уже успел столкнуться. Я при этом смотрела на меня таким взглядом, что я начал сильно сомневаться в своей трезвости. Так вроде и вино еще не закончилось, и сам напиток не слишком крепкий. «Да эти приспешники у нас уже как кость в горле», — сказал Райнел. «А откуда они взялись, никто не знает. Только и получаем сведения, что то там эти пророки появились, то там чудо произошло, а там сами боги в какой-то деревеньке на землю спустились. Бред какой-то. Вот об этом я и хотел с тобой поговорить», — вклинился я в разговор. «Местные боги ведь могут появиться только в местах сосредоточения их сил, в храмах или где им там поклоняются. Про Шинга я молчу, этот появляется где захочет и когда. Только вот желания у него в последнее время такого не возникало». Я покрутила пальцем у виска. «Ну да, ей боги не являлись. Ничего, если побудет с нами пару деньков, наверняка кто-то явится. Или мы к ним. А что, идея? Только шейтан выбивается немного из этой теории. Нифига не выбивается. Джины поклоняются ему когда и где угодно, а там, где их много, и шейтан появиться может. И вообще, боги могут появляться где и когда угодно. Просто на это они тратят большую часть своих сил и становятся просто очень могущественными магами в той или иной сфере. За исключением храмов, где им поклоняются. Там они подпитываются силой веры в них, а значит и сил имеют намного больше. Я отодвинула кувшинчик с вином подальше от нас. Мой хвост был с этим явно не согласен и вернул кувшинчик на место. Райнел проследил за движением моей пятой конечности, потом повторил жест Ки, то есть покрутил пальцем у виска. А я тут при чем? Я же не виноват, что у меня, когда я выпью, хвост сам по себе. Хотя должен признать, что он выполнил мое желание, в смысле, вернул вино на место. Об этом я и сообщил Райнелу. Значит, ты сегодня вечером не пьешь. Та-да, сейчас. Я тут что? Самый трезвый, особенно если вспомнить, что после праздника у султана у него тоже мораторий на алкоголь, о чем я не преминул напомнить. Райнел задумчиво посмотрел в потолок, явно пытаясь вспомнить, сколько раз он этот мораторий уже нарушил. Я, в принципе, тоже дома его не придерживался, но там у меня и хвоста не было. Тут мы с Райнелом вспомнили, что за столом есть еще один человек, и посмотрели на девушку, которая с квадратными глазами смотрела на край стола, за которым исчез хвост. «Что это было?» — спросила она, переводя взгляд с меня на Рейнила. «Хвост», — пожал плечами магистр. «Чей?» «Да ползают тут всякие. А потом вино пропадает», — добавил я, потому как кувшинчика на столе не было. Мой хвост в это время по всем правилам наливал вино в стакан девушки. Пришлось поднапрячься, чтобы внимательно контролировать свой хвост, налить вино по всем стаканам и убрать его. Блин, Кавашенг создавал, а если голова не знает, что делает хвост? Дим, внимательно глядя на меня, сказал Райнел. Все-все, больше не буду. Так это ты посмотрела на меня, Кя? Нет, блин. Мышка мимо пробегала. Ага. И, кто ты? Любопытный вопрос. Потому что я этого сам до сих пор не знаю. Оборотень, подсказал Райнел. Истинный, то есть умеющий себя контролировать. За исключением моментов, когда я чуть-чуть выпиваю. Тогда я хвост не контролирую, проворчал я. И, в кого ты обращаешься? Вы любопытная. Тебе так хочется, чтобы все работники ресторации отсюда сбежали. Не сбегут, пообещал Райнел. Тут почти все маги, так что скорее захотят прихлопнуть. Твоя вторая ипостась слишком неординарная. Ну, обрадовал. Мне вот только этого тут не хватало. Так, ладно, вернемся к нашим баранам, то бишь к богам новоявленным. Я поделился с Райнелом своими соображениями, которые надумал вчера днем. Тот только согласно кивнул. Чем больше сил набирают эти новые боги, тем слабее становятся старые, а значит и маги тоже. В больших городах это сложнее, там храмов богов немало и верующих хватает, но в деревушках легче. Туда можно спокойно явиться, сделать какое-то чудо и все, вера в тебя обеспечена. А деревушек у нас немало, но для чуда нужно обладать возможностями, которые превышают возможности обычных магов. Вот в том-то и проблема, что эти возможности у них есть. Только не пойму, откуда они черпают свою силу. Я, может, немного и дотягиваю до них после всех тех происшествий, но тут вот в чем дело. Как я уже говорил, тут в мире людей наши боги не могут использовать всю свою силу, большая часть уходит только лишь на само существование здесь. А эти новые пользуются по полной, здесь, но в обители идти не хотят, напрямую связываться с богами желания у них точно нету, понимают, что их там под камень закатают, и теперь они хотят уменьшить количество верующих, чтобы ослабить богов, а потом явиться к ним в обители и разделаться, логика железная, но это не объясняет то, кто они такие и откуда появились, значит, придется это выяснить. И что-то мне подсказывает, что с твоим появлением у этих пришлых шансов разом поубавилось. За решение всех проблем. Райнел поднял стакан. Я согласно кивнул, поддерживая такой тост. Странно, но почему-то мне не безразлична судьба здешних богов, этого мира, тех, кто тут живет. Вроде бы, ну кто они все для меня? Но здесь мои друзья, причем хорошие. Может потому, что этот мир дал мне осуществить мою мечту, плюс и еще кучу способностей. Не знаю, но ради всех этих ощущений я готов был помочь этому миру избавиться от этой опасности. А кто еще приедет на праздник? Полюбопытствовал я. Нириган обещался приехать. Все-таки я ему крестный отец как-никак. Мардрин, наверное, тоже будет. Он ведь сейчас начальником стражи работает при дворе. Ух ты, прикольно. А Велисса? Райнел усмехнулся. Тоже должна быть. Я ее месяц назад видел, она по каким-то делам отправлялась, сказала, что постарается быть. Ну, и из моих старых друзей, коллег, знакомых тоже много прибудет. Кстати, вы внизу с Варителем не встретились. Встретились. Кстати, кто он такой? Я у вас таких длинноухих еще не встречал. Эльфон. Кстати, не вздумай сказать ему что-то про уши, обижается сильно. Он вообще сильно обидчивый и нудный до ужаса. Постоянно находит к чему придраться. Не заметил. Видимо, мы с ним мало общались. Мне он показался достаточно вежливым. Я вспомнил Варителя. Вот когда пообщаешься с ним пару часиков, тогда поймешь. Поверю тебе на слово. Мы, правда, не слишком вежливо отклонили его приглашение воспользоваться порталом с первого этажа на 15-й. Сам понимаешь, у меня к порталам особые отношения после того случая. Понятно. Я, кстати, поработал над этим, и теперь, даже если кто-то изменяет пространственные векторы, я могу построить портал без проблем. Кстати, а как ты справился с тем рыцарем в школе? Твои ученики чем только по ним не лупили, а ты с ним за секунду разобрался. А на них стояла защита только от магических заклятий, а я воспользовался стихийными. Просто уплотнил воздух в несколько раз и послал эту волну в него. Я замотал головой, пытаясь понять, в чем тут различие. Не совсем понимаю суть. А разве перед этим, когда ученики посылали в них шары огня, еще что-то, это разве не одно и то же? Нет. Магические заклятия отличаются от стихийных тем, что ты с помощью магии создаешь этот огонь, и его суть не огненная стихия, а магическая. А стихийные – это когда ты используешь первоисточник, воду, огонь, воздух, тьму. Эти заклятия сложнее, но они эффективнее. Кстати, я эти заклятия на тебе не проверял, надо будет это исправить. А если пошлю? Мне твоей молнии тогда хватило. Пожалуй, ты прав. Райнел повел плечами. Ну да, прошлый раз я его таки достал по спине. А нечего было мне молнию под хвост направлять. Кя через некоторое время оставила нас и отправилась на свое задание. Перед этим она поблагодарила за ту помощь, которую я ей оказал вчера в деревне. Что ж, надеюсь, у нее все будет нормально. Впрочем, мы ей сказали, что если будут какие-то проблемы, то сегодня она сможет найти нас здесь в любое время. Следующие пару часов мы сидели и вспоминали наши прошлые приключения. И было у нас чувство, что вскоре они решат продолжиться. Ближе к вечеру в ресторацию стал собираться народ и было уже не до разговоров. Райнел постоянно принимал поздравления и подарки, потом занимался размещением гостей. Появился тот же Варитель, куча других магов, старых и не очень. Многие были удивлены переменой облика Рейнела, потому как немногие из них чувствовали себя на 20 лет. Сам магистр всех перезнакомил со мной. С несколькими людьми я тут же нашел общий язык, потому как они раньше тоже путешествовали с Рейнелом или же учились с ним. Так что было о чем поговорить. Часов в 7 вечера двери в ресторацию распахнулись, и в зал зашло его королевское величество Нириган. Все такой же высокий, с длинной гривой волос на голове и сверкая своими глазами. Несколько волшебниц тут же помолодели прямо на глазах. Видать, была у них бурная молодость. Вон какими глазами на короля смотрит. Надо будет Рейнела предупредить. Хотя он и сам украдкой показал им кулак, хорошо зная их нрав.